Раздел 2. Память прошлого. О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Братство. Параграф 256. Можно замечать, что люди, помнящие о своих прежних жизнях, принадлежат к самым различным положениям. Это лишь доказывает, что закон потусторонний гораздо сложнее, нежели полагают на Земле. Тем более он должен быть почитаем и изучаем. Такие исследования неминуемо должны быть отрывочными, но и подобные отрывочные сведения должны составить убедительную цепь фактов. Чем скорее можно начать такую земную хронику, тем скорее встанет правда. Нужно понять, что не в наших обычаях требовать слепой веры. Конец текста в рамке. Глава 1. О прошлых жизнях помнят дети, о прошлых жизнях помнят взрослые. Я умерла при родах 11 лет назад. Одна из тайн детского возраста. О том, как 9-летняя девочка узнала своего 11-летнего сына. Николай Константинович Рерих в статье «Борьба с невежеством», помещенной в его сборнике под общим названием «Химават», пишет, что быть грамотным еще не значит быть просвещенным. Так же, как пища для тела может быть и полезной, и вредной, так же и значки грамоты могут служить и свету, и тьме. Великий просветитель и воин культуры убежден, что в новой эпохе, которая сменит эпоху тьмы, Кали-югу, просвещение и культура станут синонимами, потому что в них заключена готовность к беспредельному познанию. Врезка. Все мы были свидетелями, как еще совсем недавно невежды глумились над так называемым магнетизмом и гипнотизмом, пишет Николай Константинович. Месмеризм был осмеян и осужден, и он же под именем гипнотизма получил некоторое право на существование. Все мы помним, как во время образования профессором Бехтеревым неврологического института все, кому не лень было, насмехались над его опытами передачи мысли на расстоянии. Широкая известность имени Бехтерева не избавила его не только от насмешек, но даже и от всяких подозрений. Невежды шептали, что не могло же целое учреждение возникать для исследования процессов нервной системы и мысли. Шептали о каких-то политических затеях или о романтических увлечениях, и даже о помешательстве Бехтерева. Вот до каких геркулесовых столбов доходили судороги невежества. Невежды очень любят смеяться над индусскими йогами. Для невежд хождение по огню, сидение на воде, глотание сильнейших ядов, остановка или ускорение пульса по желанию, погребение заживо и возвращение к жизни через несколько недель – все это лишь ловкие фокусы и шарлатанство. По всему миру прошли сообщения о необъяснимых с точки зрения условий науки манифестациях баварки Нейман, а сейчас все газеты мира полны сообщений об удивительном случае с 9-летней девочкой Шанти в Дели. Ряд выдающихся наблюдателей проверили этот замечательный случай. Конец врезки. Советский поэт Александр Межеров, побывав в Индии, ввел в свои стихи идею перевоплощения с древности, питавшую сознание индийского народа. Родятся люди здесь и умирают, и после смерти много раз живут. Но, может быть, не только в Индии люди родятся, умирают и после смерти много раз живут? Но воспоминания о прошлой жизни нельзя отыскать в памяти мозга, у которого в подчинении лишь 5 физических органов чувств, принадлежащих вновь воплощенной физическое тело, личности, которая не может знать, что происходило когда-то не с ней. Память о прошлой жизни – память надчувственная. Именно та, о которой давно живший поэт сказал: «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной». Уже говорилось, что мысль не рождается в мозге, она рождается в сердце и передается в мозг, а тот, по закону аналогии, в зависимости от своей чувствительности, воспримет лишь ту мысль, которая по своим вибрациям подобна его вибрациям. У европейских народов и в научных кругах, и среди народных масс до недавнего времени идеи о жизни после смерти и о повторных рождениях человека встречали резким и тупым отрицанием, в лучшем случае – безразличием. Разумеется, при таком отношении общества к сокровенным законам жизни, охватывающей мир видимый и невидимый, и продолжающийся, независимо от того, знает об этом человек или не знает, верит или не верит, очень немногие соглашались с тем, что их жизнь продолжится и после смерти, но в мире совсем другом, и настанет время, когда они снова возвратятся в земной мир. Врезка. Убийственный материализм эпохи – это особое извращение современного ума, которое, подобно северному ветру, пригибает все на своем пути и замораживает всякую интуицию, не позволяя ей вмешиваться в физические теории настоящего времени, писала Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине». Конец врезки. На Востоке всегда относились к вопросу о перевоплощении серьезно. Многие факты, свидетельствующие о повторном рождении людей, если это оказывалось возможным, скрупулезно проверялись. Достоверными признавались только те, которые получали неопровержимое доказательство. Доктор медицинских наук Ерков в 1991 году выпустил небольшую книжку, которая для читателей бывшего СССР явилась на какое-то время, пожалуй, наиболее полным сборником представлений о перевоплощении, имевшихся к этому времени в распоряжении европейской науки. Ерков, в частности, пишет: «По данным Бангалорского, Индия, Института психического здоровья и невропатологии, эффект перевоплощения наблюдается у многих детей от 3 до 7 лет. Но о том, что начиная с 20 века в человечестве будет воплощаться гораздо больше людей, организм которых позволит им касаться тонких миров и которые могут помнить и о своей прошлой жизни, еще в 30-х годах 20 века владыка Шамбала говорил в «Мире огненном». Третья часть, параграф 542. Врезка. Напрасно удивляются многим появлениям детей, помнящих свое прошлое. Именно теперь много нарождается таких явленных посредников с тонким миром. Они помнят и о пребывании между земными жизнями, но их не умеют расспросить. Не в том дело, что они помнят о зарытых деньгах, но они могут рассказать о ценных ощущениях. Так происходит сближение двух миров, и это обстоятельство предшествует великим событиям. Конец врезки. Обычно память о прошлых жизнях сохраняется в скрытом состоянии и не всплывает на поверхность бодрствующего сознания, но бывают и исключения. В этой главе познакомимся с несколькими, на взгляд автора, наиболее интересными, к тому же хорошо известными случаями, когда дети давали явное свидетельство повторных рождений. Событие, в центре которого в 30-е годы 20 века оказалась 9-летняя индийская девочка по имени Шанти, о которой вспомнил Николай Константинович Рерих в приведенном выше отрывке из его статьи, со временем стало, можно сказать, классическим. И в 20 веке практически не было ни одной маломальски серьезной книги по вопросам перевоплощения, где бы не упоминался этот случай. Репродукции картин Николая Константиновича Рериха «Капли жизни» 1924 год, и «Книга жизни», 1930 год. Школьного учителя заинтересовали настойчивые утверждения девятилетней ученицы Шанти, которая называла себя другим именем и уверяла, что она не так давно жила и была женой торговца тканями по имени Кадернат из небольшого городка Мутта. 11 лет тому назад я родила ему сына», — говорила Шанти, — «но при родах умерла». Учитель написал письмо в указанный городок и очень быстро получил ответ от торговца по имени Кадернат. Письмо подтверждало, что его жена умерла при родах 11 лет назад. Когда на разведку из городка Мутта приехал родственник из прежней жизни Шанти, девочка сразу узнала его, а потом узнала и бывшего мужа, не замедлившего с приездом. Он был очень растерян и не в меньшей степени смущен и растроган, потому что услышал интимные слова, сказанные ему на ухо Шанти. Для проверки сведений, поступивших от Шанти, была создана комиссия из официальных представителей города, куда вошли судья, нотариус, врач и другие уважаемые люди, которые составляли подробные протоколы каждой встречи. Эта же комиссия организовала поездку девочки в городок Мут. Оказавшись в нем, Шанти еще больше удивила экспертов. Она вдруг заговорила на местном диалекте, еще час назад, казалось бы, чужом для нее. Кроме того, подъезжая к городку, девочка указывала на вновь построенные после ее смерти дома и точно показала дорогу к дому ее прежнего мужа. При входе в дом ее встретил 11-летний мальчик, которого 9-летняя девочка со слезами обняла, как своего сына. Раньше Шанти сообщила комиссии, что боялась родов и обещала пожертвовать 100 рупий в церковь, а деньги спрятала в своей комнате под пол. Деньги были найдены в указанном месте. Через 3 года после своей смерти жена Кадерната, нынешняя Шанти, вновь воплотилась. В скобках хотелось бы сделать небольшое примечание, связанное с предчувствием жены Ната, что ее роды могут быть неблагополучными. Может быть, то было интуитивное прозрение будущего. Но, может, такое несчастье уже было в прошлой жизни жены Ната, и сознание сохранило чувство страха. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Аум. Параграф 97. Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Теперь особенно часто будут скорые воплощения. Многие обитатели тонкого мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и спешность эволюции. И в таком ускорении можно видеть сближение миров. Конец текста в рамке. Такое предположение вовсе не из области фантастики. Есть немало людей, которых считают душевно больными только потому, что они испытывают необъяснимый страх в определенной обстановке или острую неприязнь по отношению к иным предметам, людям или ситуациям. Случаи, подобные только что приведенному, редки и поистине бесценны для науки, ведь феномен подтвержден многими живыми очевидцами прежней жизни Шанти. Но, увы, зафиксированный в 1936 году, он интересовал в те времена только специалистов Востока, но не Запада. Западное сознание все еще упорно не хотело воспринимать идею перевоплощения. Многие ученые посмеивались, не без издевки. Хорошо, что эта Шанти не сказала, что в прошлой жизни была коровой. А то ведь в Индии и такое бывает. Вы не мои родители, а я не Титу. Я Сурыш Варма, владелец магазина радиотоваров в Агре. Мою жену зовут Ума, у нас 2 детей. Так говорил 5-летний Титу, уверявший всех, что его раньше убили выстрелом в голову. Идея перевоплощения даже в качестве гипотезы напрочь отвергалась западноевропейской наукой вплоть до 70-х годов XX века. Но в 70-х годах случился настоящий переворот в умах некоторых наиболее интуитивных западноевропейских ученых. Причиной внезапного интереса к восточному учению о перевоплощении была сенсация, главной героиней которой на сей раз стала не индийская, а европейская девочка из западного Берлина, 12-летняя Хелена Маркарт. Придя в себя после тяжелой травмы, немка Хелена вдруг заговорила на чистейшем итальянском языке, которого до травмы не знала. Девочка со всей искренностью утверждала, что она не Хелена Маркарт, а Розетта Кастильяни. Она родилась более 100 лет назад, в 1887 году в Италии, и там же в 1917 году умерла. Она указала точный адрес своего прежнего места жительства в прошлом веке. Так как девочка настаивала, что она ничего не выдумывает, ее решили отвезти в Италию. Дом по указанному адресу был найден. Дверь посетителям из Германии открыла глубокая старушка. 12-летняя девочка, узнав ее, произнесла: «Это моя дочь, Франца». Старушку, как оказалось, звали именно так. Хочется привести и практически полностью еще одну корреспонденцию. Она передана из Индии советским журналистам для журнала «Эхо планеты». Публикация, помещенная в номере 10 за 1989 год, называлась «Переселение душ. Блеф или загадка?». В ней приводилась история маленького современника читателей журнала. Она была нова только для советского читателя. Эта сенсация обошла почти все страны и стала такой же классической, как и история с Шанти. Врезка. Я Сурыш Варма, владелец магазина радиотоваров в Агре. Мою жену зовут Ума, у нас двое детей. Говорит 5-летний Тарай, или, как его называют в семье, Титу. При этом тонкий голосок деревенского мальчика неожиданно густеет, становится по-настоящему мужским. Услышав такое впервые, родители Титу восприняли это как баловство. Однако мальчик повторял свой рассказ вновь и вновь, дополняя повествование все новыми подробностями. Однажды я возвращался с работы домой на машине. Подъезжая к дому, я дал гудок, чтобы Ума открыла ворота. Тут я увидел двух человек, бегущих к машине с пистолетами. Раздались выстрелы, и одна из пуль попала мне в голову. Потом мальчик впадал в истерику, начиная швырять в отца и мать тарелками, говоря, что они не его родители. Смертельно перепуганная Шанти – это случайное совпадение имен, ничего общего не имеющее с предыдущей историей, и Махавир Прасад, родители Титу, поехали из своей родной деревни Ватх в расположенную на расстоянии 13 километров Агру и обнаружили, что там действительно проживал некий Суреш Варма, владелец магазина радиотоваров. 5 лет назад он был убит выстрелами в голову около своего дома. Имя его вдовы Ума, у нее двое детей. Узнав о странном поведении Титу, Ума вместе с родителями покойного Суреша решила посмотреть на странного мальчика. При встрече он узнал всех троих, бросился к ним с объятиями. Увидев, что они приехали на автомобиле марки «Марути», спросил у Умы, где его старый «Фиат». Огорчился, узнав, что его продали. Текст в рамке. Шри Аурабиндо. Основы индийской культуры. Вера в постепенный духовный прогресс и эволюцию – вот причина того, что истина перевоплощения душ признается в Индии практически всеми. Вера в постепенную эволюцию души вплоть до окончательного совершенства или перехода в божественное состояние и в человеческую жизнь, как в средство его достижения. Возможность вновь и вновь пользоваться этим средством является стержнем индийской концепции существования. Конец текста в рамке. Случай с Титу привлек внимание ученых. Чанда из Делийского университета и Милла из университета в Вирджинии, США, обследовали мальчика и обнаружили странный рубец на его правом виске. Когда ученые ознакомились с результатами вскрытия тела Суреша Вармы, то выяснилось, что именно в этом месте пуля попала в голову, рикошетировала от черепной коробки и вышла над правым ухом. В этом месте у Титу было найдено большое родимое пятно. Об этой загадочной истории рассказал журнал «India Today», сообщивший, что в настоящее время индийские ученые ведут широкие исследования в области парапсихологии. Специалисты из Бангалорского института психического здоровья и невропатологии провели, в частности, исследования 250 зарегистрированных с 1975 года случаев, подобных тому, что произошел с Титу. В течение более 10 лет доктор Сатвант Пасрича объездила множество деревень, опросила не менее 20 очевидцев по каждому подобному случаю. В результате исследователи пришли к таким выводам: как правило, эффект перевоплощения наблюдается у детей в возрасте от 3 до 7 лет. С годами они полностью забывают об этом. Перерождение в другого человека обычно вызывает случайная реплика кого-либо из родных. Так, например, однажды, в знойный день, тетя двухлетнего Аджита Сингха из Чандигарха произнесла: «Сегодня так жарко, что если я умру, вам не нужно будет меня кремировать, я просто сгорю». На что мальчуган ответил: «Со мной ничего не случилось после того, как меня сожгли на погребальном костре». После этого он начал в подробностях рассказывать о жизни реально существовавшего судьи из пакистанского города Равалпинди. Исследования показали, что в 82% случаев дети отчетливо вспоминали свое имя в прошлом рождении и подробности былой жизни. Примечательно также и то, что в половине случаев в своих предыдущих жизнях люди умирали насильственной смертью. Их средний возраст был 34 года. Перерождение наступало в среднем через 1,5 года. В 26% случаев дети испытывали необъяснимую боязнь к вещам, которые прямо или косвенно были связаны с причиной их смерти в предыдущих существованиях. Так, одна девочка из Матхуры не могла близко подойти к колодцу, в котором в прошлой жизни утонула. Как правило, в следующем рождении пол человека не меняется. В 80% случаев лица, связанные с эффектом перевоплощения, не были родственниками, что исключает генетическую связь. Ученые выдвинули целый ряд гипотез для объяснения этого феномена, однако ни одна из них не имеет убедительного обоснования. Неужели действительно есть некая доля истины в религии индуизма, не сомневающейся в переселении душ? Как видим, в 20 веке смешение понятий перевоплощения и переселения душ было неистребимо. Мне не 29 лет, потому что я родилась 125 лет назад, и зовут меня не Вирджиния Тай, а Брайди Мерфи. Можно ли вспомнить, что было с нами внутри материнской утробы и даже за этим порогом? Путешествие в прошлое – доказать или опровергнуть, но отбрасывать идею перевоплощения уже нельзя. Так в конце 20 века считали некоторые ученые. Эволюция планеты Земля, значительно отстававшая от космического ритма, давно требовала ускорения. Сноска. Потребовала ускорения и смена оболочек. Многие обитатели тонких миров, стремясь побыстрее изжить старую карму, спешили побыстрее воплотиться в физическое тело. Эпоха ускорения началась, напомню, с 1898 года. Атмосфера планеты стала быстро насыщаться космическими энергиями и, прежде всего, духовным огнем. В результате все процессы в обществе, вибрационные характеристики человечества и всей природы стали изменяться. Конец сноски. И полвека не прошло, как на Западе стали появляться ученые, которых уже идея повторных рождений не только не смущала, но и вызывала желание поглубже познакомиться с этими верованиями азиатских народов. И в этом была большая заслуга Елены Петровны Блаватской, ее многочисленных работ, касающихся невидимого тонкого мира и его связи с миром земным, а также содержащих многое, к чему наука только робко начала подходить. И многое, чего материалистическая наука пока не отыскала бы даже в своих мечтаниях. К концу XX века влияние Блаватской на сознание людей стало очень заметным, несмотря на то, что имя этой величайшей подвижницы-просветительницы все еще замалчивалось и учеными, и литераторами, и кинематографистами. Сноска. Пишущая эти строки назвала бы лучшим в XX веке кинематографическим показом тонкого мира, его связи с миром земным, жизни после смерти и перевоплощения как реальности, фильм 1998 года «Куда приводят мечты» Винсента Уорда, снятый по одноименной книге Ричарда Мэттисона, 1978 год. Конец сноски. Очень многие использовали знания, принесенные ею, вестником Шамбалы, но употреблявшие его практически все упорно не называли «источник». Как уже говорилось, было время, когда все люди предыдущей, четвертой расы, помнили свои жизни и всех, с кем она их сводила. В нашей пятой расе развиваются другие аспекты ума, у нас другая в сравнении с атлантами – и нервная система, иное и психическое естество, поэтому память о прошлом существовании заблокирована. Дети, умершие до 7 лет, воплощаются очень быстро, иногда почти немедленно, и потому именно дети чаще всего помнят о своей прошлой жизни, ведь до 7 лет дверь в тонкий мир, а следовательно и в память о недавнем прошлом, открыта. Поэтому осторожными касаниями с помощью детей можно многое узнать о потустороннем мире вообще и об их предыдущей жизни в частности. Однако о своих прошлых жизнях помнят не только дети. Уже знаем, что наши нынешние тела – физическое, эфирное, астральное, ментальное – не участвовали в прошлых жизнях, а потому новая личность – ничего не может знать ни об одной личности, жившей до нее. Личности, каковы бы они ни были, не знают друг друга, потому ничего не могут сообщить друг о друге. Связывает личности между собой лишь память души, общей для всех личностей. Учение о перевоплощении прежде всего заинтересовало тех медиков, которые в материалистической науке не находили ответов на многие вопросы, связанные с некоторыми проявлениями психических заболеваний, наблюдавшихся в их практике. Может, думали они, это не болезнь? Быть может, это нечто другое, например, отзвук того самого явления, которое называется реинкарнацией. Продолжение сноски. Фильм назван фантастической мелодрамой, но это вовсе не фантастика. Это фильм эзотерический, притом довольно точно передавший средствами современного кинематографа идеи, переданные западному человечеству Блаватской и воспроизведенные с большим искусством. Этот фильм вполне можно было бы рекомендовать как учебный материал при изучении основ сокровенного учения. Конец сноски. Некоторые ученые XX века полагали, что иным людям можно помочь вспомнить кое-что из их прошлой жизни с помощью погружения в гипнотический сон. При этом сознание отключается, и из глубин психического можно, как полагали исследователи, выявить личности прошлых воплощений. В последние десятилетия XX века появились врачи-психиатры, которые решили предложить иным пациентам сеанс лечения гипнозом, при котором те должны были бы попытаться уйти в свое прошлое. И некоторым пациентам это удавалось. Они смогли уйти в это прошлое настолько далеко, что оказались за пределами своей нынешней жизни. В состоянии гипнотического сна они начинали описывать свое прошлое воплощение. В редких случаях детали этих сообщений иногда поддавались проверке и подтверждались. В Европе это удивительное явление впервые заметил английский психиатр Александр Кеннон. Случай, происшедший в начале 50-х годов 20 века на одном из лечебно-гипнотических сеансов Кеннона, был поистине уникальным для европейской науки. Но, к сожалению, в 50-х годах европейская материалистическая наука еще не обратила серьезного внимания на феномен, наблюдавшийся на сеансе. Даже западная пресса, такая падкая на самые дикие сенсации небылицы, не оценила ни сенсационности, ни главной ценности открытия. Не нашлось ни одного интуитивного репортера, который смог бы, пусть даже без серьезных комментариев, но хотя бы без предвзятости, поведать обществу о том, что же выявилось в результате гипнотического лечения с отбрасыванием в прошлое. Пресса единогласно назвала открытие Кеннона «выдумкой», щедро осыпала его насмешками, заставив также отреагировать и общественное мнение. Только один единственный ученый, присутствовавший на сеансе Кеннона, воспринял довольно серьезно то, что услышал из уст загипнотизированной пациентки. Затем он проследил и за результатами длительной проверки всего, что было ею сказано в трансе и что можно было проверить. Этим человеком был американский ученый, врач-психоаналитик Ян Стивенсон, в то время возглавлявший факультет психиатрии медицинской школы Вирджинского университета, но затем возглавивший в университете отделение парапсихологии. С того памятного дня, а было это 22 декабря 1953 года, Стивенсон начал сбор информации о фактах перевоплощения. Ян Стивенсон, несмотря на то, что именно гипнотический сеанс стал импульсом к новому виду его деятельности, все же перестал доверять гипнотическим сеансам. Он предпочел работать с фактами спонтанных воспоминаний о прошлых жизнях. Пройдут годы, и Ян Стивенсон заявит о себе как самый настойчивый и объективный исследователь этой сложнейшей проблемы. Он объедет почти все страны мира и соберет более 2500 фактов. Он тщательно проверит все, что поддается проверке, отфильтрует, отбросит все ложное, все смущающее и постепенно начнет привлекать внимание европейских ученых к своему выводу. Повторное рождение человека на Земле – реальность. Так был сделан первый и одинокий шаг в европейской науке навстречу учению о перевоплощении. Но вернемся в 22 декабря 1953 года на сеанс гипноза, который проводил Александр Кеннон. Сноска. Я взяла описание эксперимента из уже упомянутой книги Яркова. Откуда автор взял эпизод, упоминания нет, но в других источниках, где описывается этот же случай, имя пациентки Кеннона почему-то совсем другое, не Вирджиния Тай, а Руф Симмонс. Вообще ошибок в подобных публикациях, к сожалению, столь много, что особо доверять всему, что написано о таких экспериментах, трудно. Даже почти в каждом пересказе случая с индийской девочкой Шанти есть существенные искажения, поэтому я взяла описание случая с Вирджинией из источников наиболее близких к 30-м годам, тем более что именно об этом случае упоминает в своих письмах Елена Ивановна Рерих. Конец сноски. 29-летняя американская домохозяйка по имени Вирджиния Тай во время глубокого гипнотического транса вдруг назвала себя другим именем. Брайди Мерфи. Вирджиния утверждала, что она родилась в местности Крок в Ирландии 125 лет назад, 20 декабря 1828 года. А далее следовали подробности жизни Брайди Мерфи. Отец по имени Дункан был крестьянином. Младший брат Брайди умер, когда ей было 4 года. Она вышла замуж за местного чиновника. Детей у нее не было, что явилось следствием ее падения с лестницы. Умерла она в 1864 году. Словно листая страницу за страницей, рассказывала Вирджиния историю своей минувшей жизни в другой стране. Ничего необыкновенного в этой жизни не было, все обычно, даже слишком заурядно. Но именно это было и самым ценным для исследователей, потому что исключало фантазию ума, когда то, что было увидено в фильмах или прочитано в романах многими людьми, примеряется на себя порой даже бессознательно. После выхода из транса Вирджиния ничего не помнила о своем предыдущем воплощении. Однако при многократном повторении гипнотического сеанса повторяла прежние рассказы, тщательно записываемые экспериментаторами. Все, что возможно было проверить в этих рассказах, тщательно проверялось с помощью многих специалистов. Так удалось подтвердить, что все изложенные Вирджинией факты соответствуют характеристике Ирландии первой половины XIX века. Эпоха, описана, считают историки, великолепна. Метрическая регистрация в Ирландии была введена лишь с 1864 года и потому не представилось возможным удостовериться в дате рождения и смерти Брайди Мерфи. Но Вирджиния упоминала очень близкого родственника Брайди. Это был некто Маккарти, судья из Крока. Оказалось, что в 1830 году судья с таким именем в Кроке действительно был. Был установлен и факт существования овощного магазина в Белфасте, где Брайди покупала овощи. Владелец, живший более 100 лет назад, носил именно ту фамилию, которую назвала Вирджиния – Керриган. Располагался магазин Керригана именно на улице Нортамберленд, которую назвала загипнотизированная Вирджиния. Описывая свою судьбу, Вирджиния сообщала особенности местного обычая, и они при проверке полностью соответствовали имевшимся фольклористическим данным. Назвала Вирджиния и свою любимую книгу, которую она часто читала, называлась она «Зеленый залив». Исследования показали, что в США, где жила Вирджиния Тай, эта книга неизвестна. Не было такой книги и в современных библиотеках Ирландии. Однако исследователи докопались. Такая книга все же была известна в первой половине прошлого века, именно тогда, когда жила Брайди. Вирджиния Тай сообщила, как заверили специалисты, более 30 различных тончайших деталей, о которых знали лишь очень узкие специалисты, и которые она не могла бы знать даже, если бы изучала в течение нескольких лет историю и этнографию Ирландии XIX века. Думается, надо иметь в виду, что в случаях применения гипнотической регрессии, когда человек, находящийся в состоянии транса, с отключенной волей, рассказывает о своей прошлой жизни от самого детства до смерти, не упуская многие совершенно незначительные подробности, нельзя исключать и того, что называется одержанием. Разве когда сознание физического и тонкого тела человека отключено, этим телом не может овладеть тонкая сущность? Если телом воспользуется элементарий, вполне возможно услышать во всех деталях историю, которая не имеет никакого отношения к прошлому воплощению того человека, который подвергается исследованию. Может быть, не откажутся от такой возможности войти в чужое тело и некоторые преждевременно погибшие люди. Гипноз в новой эпохе продержится недолго как средство исследования. Это слишком грубое вторжение в психику. Но пока при исследованиях подобного рода, как думается автору, все же не следует исключать вмешательство персонификаторов из астрального мира. Эти сущности только и ждут любой возможности, чтобы использовать тело человека и войти в мир живых с различными россказнями. И вообще, читая о тех или иных фактах перевоплощения, а таких публикаций уже достаточно много, слушая рассказы людей, искренне убежденных, что они помнят свою минувшую жизнь, и рассказывают о ней с подробностями, не будем слишком легковерны. Человеческая душа, несмотря на то, что хранилище ее памяти бездонно, не хранит каждый наш день и каждую деталь этого дня. Разве каждый наш день достоин вечности? Ведь у подавляющего большинства людей это какие-то бесконечно повторяющиеся действия, чувствования, мысли. Но душе человеческой ни к чему обыденное, притом уже говорили, и, увы, наверное, при случае повторимся, что именно от прошлой личности становится частью высшей души и ее памяти соответственно. В памяти души остается только то, что было огненно, напряжено. Остальное – астральный хлам. Элементарий, истощая свои оболочки со временем, умирает, и все отброшенное душой, ежедневное событие с их многочисленными деталями, рассеивается в пространстве тонкого мира. И уж, конечно, не будем развешивать уши, если кто-то будет рассказывать, что он был султаном Сулейманом или его женой Роксоланой, Цезарем или Клеопатрой, королевой Марго или, на худой конец, фрейлиной Екатерины Великой и так далее. Человеческое тщеславие неутолимо, а фантазия в содружестве с прочитанными книгами, виденным в кино или в мечтах, может расцветать буйно. Как правило, люди, уверяющие себя и других, что они были знаменитостями, амбициозны, тщеславны и очень страдают от своей заурядности. Учителя говорят, что, как правило, в сознании честного человека, естественным образом раскрывшим тайну своего прежнего воплощения, нет места ни тщеславию, ни самомнению, если только человек не заражен еще не изжитой гордыней. «Неужели ты не узнала меня? Я Кокоди!» Так сказал бывший дядя своей бывшей племяннице, которая через 18 месяцев после его смерти стала его матерью. Ян Стивенсон собрал, как уже было сказано, 2500 рассказов о перевоплощении. Но после тщательного изучения первых 1500 фактов он пришел к выводу, что подавляющее число сообщений все же фальшивки, сознательные и бессознательные. Из 1500 случаев только 20 неопровержимо доказывали, что речь действительно идет о перевоплощении. Распределилась эта скромная цифра так: 7 случаев пришлось на Индию, 7 – на эскимосов Аляски, 3 – нашли доказательства на Шри-Ланке, 2 – пришлось на Бразилию. Как видим, Европа даже не представлена, и это довольно серьезно осложнило работу Стивенсона, потому что скептики немедленно обрушили шквал критики на идею перевоплощения и на его исследования. Они указывали именно на то, что факты перевоплощений зафиксированы в основном в азиатских странах, и в том-то вся загвоздка, ведь именно в Азии широко распространена идея перевоплощения. И мало того, родители в азиатских странах, мол, одобрительно относятся, когда дети начинают говорить о своей прошлой жизни и даже поощряют их. Но на самом деле, говоря так, европейские критики ошибались. Азиатские родители в подобных случаях прозрения детей, как правило, не только не поощряют их, но нередко даже строго запрещают детям говорить о своей прошлой жизни. Если уговоры не действуют, отец берет более впечатляющее средство внушения – ремень. Дело в том, что, согласно поверьям, такие воспоминания ведут к ранней смерти ребенка. Но тому, что Стивенсон не зафиксировал европейских случаев, есть объективная причина. Прежде всего, это злокачественный скепсис европейцев и их абсолютная беспомощность при столкновении с воспоминаниями о прошлой жизни. Даже столкнувшись, как говорится, лицом к лицу с фактом перевоплощения, они тут же относили его либо к фантазиям, либо, и это вероятнее всего, к психическому нездоровью человека. Есть и другая причина того, что в Европе, в сравнении с Азией, и в самом деле гораздо меньше людей, которые способны помнить свои предыдущие жизни. Причина в эволюционных особенностях арийской расы, в свойствах природы европейского человека, усиленно развивающего интеллектуальные силы в ущерб психическим и духовным. Эскимосы Аляски, как и эскимосы России, а также многие жители Индии, Шри-Ланки, Африки, а также венгры, принадлежат к атлантической расе. И мы уже говорили, что когда-то все атланты не только помнили о своих прошлых жизнях, но даже могли по наследству передавать свои психические и духовные способности, что совершенно исключено в европейских народах. Поэтому в том, что наибольший процент основательных доказательств о существовании повторных рождений дали именно эскимосы Аляски, разделившие пальму первенства с индейцами, нет ничего удивительного. Рыбак с Аляски по имени Виктор Винсент однажды сказал странные слова своей племяннице Корлис. Это было за год до его смерти, которая случилась в 1946 году. «Я, — сказал Виктор Винсент, — вернусь к тебе, как твой сын, надеясь, что тогда я не буду заикаться так сильно, как сейчас». Виктор показал племяннице несколько шрамов, которые, как он сказал, будут у него и на новом теле. Кроме того, дядя даже предсказал кое-что из своей будущей жизни. «Я знаю, — сказал он, — что у меня будет хороший дом, и я не буду убегать из него. И, — добавил он, — уже не буду пить водку». Это было замечанием существенным, ибо в настоящей жизни дядя Виктор был очень склонен к этому напитку. И вот рыбак Винсент умер. Спустя 18 месяцев после смерти дяди у его племянницы Корлис Четкин родился мальчик. Мальчик был как мальчик, только вот на его теле были отметины точно такой формы, как и у Виктора Винсента. А как только ребенок начал говорить, он заявил матери, что он ее бывший дядя. «Неужели ты не узнала меня? Я как Коди», — такое прозвище было у Винсента. Когда мальчику исполнилось 2 года, он узнал всех родственников и друзей и назвал даже их клички. Случай с эскимосом Винсентом, без сомнения, очень ценный, но автору хотелось бы взглянуть на него немного шире, ведь это не только свидетельство перевоплощения. Конечно же, нас поразило, что человек еще при жизни говорит не о своей прошлой жизни, а о будущей, о будущем воплощении. Да еще с такими подробностями. И при этом он находится в полном здравии, в полном сознании и не прибегает к помощи гипноза. В тибетской книге мертвых, о которой мы упоминали в первой книге, сообщалось, что человек знает о месте своего воплощения в момент смерти. Но, очевидно, это возможно знать и задолго до смерти, причем находясь не в тонком, а в физическом теле. Мы видим здесь и указания на те кармические связи, которые образуются при повторных рождениях и которые слагают семейно-родовые узы. Мы видим, как относительны наши нынешние семейные звания отца-матери, сына или дочери, бабушки или дедушки, брата или сестры, тети, дяди, племянников и так далее. Мы видим, что дядя становится сыном своей племянницы. В дневниковых записях Елены Ивановны Рерих встречаем случай из времен друидов, когда сын сестры, то есть племянник, в одной из далеких будущих жизней будет уже не племянником, а ее сыном, а в этого сына влюбится женщина, которая много веков тому назад была его матерью. В этом кратеньком эпизоде мы увидим смешение времен стран языков. И если уж строго придерживаться родословной, то кем же приходится Виктор Винсент сыну Корлис Четкин, то есть самому себе? Дедом, хоть и не родным, а двоюродным. То есть вполне с каждым из нас может случиться то же, что и в одном из невероятных рассказов Марка Твена. Герой рассказа, пытаясь осмыслить идею перевоплощения, вычислил, что он сам себе доводится дедом. Считается, что Марк Твен, у которого никогда не было недостатка ни в безобидном веселом юморе, ни в насмешке, порой откровенно издевательской, смеется и на сей раз. Объект его насмешки, как мы видим, перевоплощение. Но, быть может, винить писателя в его неприятии этой идеи не стоит. Быть может, он хотел сказать, что просто шутит. Повод нашелся, очень подходящий, но юмористический рассказ Твена как раз из тех, которые доказывают, что в каждой шутке есть доля правды. Исследователи говорят, что в каждой тысячи сообщений о перевоплощении 985, а то и больше, оказываются недоступными для проверки, а потому подтвердить их убедительными фактами не представляется возможным. И все же, разве недостаточно было бы одного единственного достоверного факта, даже не на тысячу, а на 100 000 сообщений, чтобы действительно трудная для подтверждения идея перевоплощения получила признание материалистической науки? Ведь если подобное явление доказано даже с помощью всего лишь одного человека, разве это не значит, что оно свойственно всему человечеству? Разве законы эволюции не для всех людей одинаковы? 70-е годы 20 века, когда упоминавшаяся нами немецкая девочка Елена Маркарт заявила, что она – это жившая в прошлом столетии итальянка Розетта Кастильяни, стали в Европе настоящим бумом. После этого случая началось очень осторожное, медленное, кропотливое и терпеливое изучение фактов перевоплощения, в котором приняли участие специалисты из многих областей науки – от врачей до физиков, от философов до специалистов по компьютерной технике. В числе первых современных ученых, заинтересовавшихся перевоплощением, кроме Стивенсона – также можно назвать Милла из Университета Вирджинии, США, индийцев Чанда из Университета в Дели, Пасрича и ее коллег из Бангалорского института психического здоровья и невропатологии. Этот неполный, но тем не менее очень скромный список исследователей мы дополним фамилией супругов Гроф, гипнотизеров, известных также своей организаторской и просветительской деятельностью. К началу нового 21 века американские ученые Станислав и Кристина Гроф уже несколько десятилетий проводили опыты с целью доказать или опровергнуть учение о перевоплощении. Участники их опытов вспоминают то, чего с ними в этой жизни не было. Загипнотизированные переходят за порог времени и начинают говорить о том, что было с ними внутри материнской утробы, а затем переступают порог и этого периода и вспоминают, что было, когда их не было, то есть рассказывают о другой жизни, проходившей до их зачатия. Люди рассказывают о виденном не как свидетели, которые, переместившись в прошлое, подглядывают в щелочку за другими людьми. Они рассказывают как непосредственные участники всего, что проходит перед их внутренним взором. Проверено космосом место жилища. Московский музыкант, спонтанно переживший опыт своего будущего воплощения. Или «Почему все-таки кричит новорожденный?» Ни автор этой книги, ни В.П., друг детства, юности и молодости, московской знакомой автора, не могут дать объяснение состоянию, которое пережил В.П. в один из дней 2001 года. Мне было разрешено познакомить читателя с письмом, которое я получила от В.П. К слову, он замечательный композитор и духовно достаточно продвинутый человек. Он муж, отец и дедушка, то есть мужчина, который в тот день имел видение, где неожиданно увидел себя в образе младенца девочки. Если допустить, что это переживание имеет отношение либо к прошлому, либо к будущему воплощению ВП, то можно считать, что мы получили еще один повод поразмышлять о тайнах самосознания. Я попросила ВП подробнее написать мне то, что сейчас прочтете и вы, и он перебросил мне на e-mail из Москвы свою записку. Я даю ее без всяких купюр и комментариев, несмотря на то, что некоторые места в изложении ВП будут и не совсем понятны. Но тому есть вполне законное объяснение, даже самое простое, тонкое ощущение никакими словами передать невозможно. Тому, кто в подобных случаях хочет получить более понятное выражение, я всегда предлагаю: давайте начнем с вас. Говорю, опишите мне понятными словами запах вашего любимого цветка, чтобы я его почувствовала, или вкус любого вашего пирога, чтобы я ощутила этот вкус. Конечно же, тут каждому становится ясно, что эту просьбу нельзя выполнить. Неизвестно, как на приведенные ниже факты отреагируют специалисты, исследователи феномена перевоплощения, но автору этой книги пережитый опыт ВП показался интересным, хотя бы потому, что дает повод задуматься, почему все-таки кричит новорожденный, только ли от того, что захлебнулся от первого глотка воздуха. Врезка. Все, что здесь описано, происходило в нематериальном мире. Я ощущал себя в том мире некой субстанцией, похожей на листик, ленточку, пленочку. Рядом еще двое. Это конкретные личности, и я их знаю, одна из них женщина. С ними должно произойти то же, что и со мной. Каким-то образом происходящее должно быть общим для нас троих или объединяющим нас. Здесь же присутствовал исполнитель. Он в белых одеждах. Образ его нечеткий. От него исходил вопрос, который заключал в себе следующее. Уверен ли я, что это нужно? Не передумаю ли? Не хочу ли отказаться? Я почему-то знал, о чем речь. С нами должно было произойти нечто настолько важное и трудное, что из-за страха я мог бы отказаться. Боясь хоть чем-нибудь выдать это состояние, я собрал все силы, чтобы молчать, зная, что если произнесу что-либо, это будет мой отказ. В этом состоянии я вдруг почувствовал, что все вокруг исчезает, и понял – началось. То, что происходило дальше, излагать еще труднее. Все стало исчезать, растворяться. Это сейчас я понимаю, что исчезал я сам, но тогда мне казалось, что исчезает весь мир. Страх пропадал вместе со мной, все шло к какой-то кульминации. Небытие, молчание – ноль. Ни одно слово не выражает происходящее, точно какая-то черная дыра. Перед лицом небытия ужас, но ужас без страха. Это был какой-то порог. Очень значимый. Это гигантское ощущение, вселенское. Продолжение было как пробуждение, что можно охарактеризовать как приход в начальное состояние. Я ни внутри и ни снаружи не вижу, не знаю и даже не пытаюсь ничего понимать. Вначале я чувствовал только боль. Мне очень больно. И я кричу. Я просто ору от боли. Потом незаметно пришло ощущение физического тела. Вся кожа болела так, как будто обожженная, особенно почему-то болели пятки. Я одновременно был вне этого тела и в нем. Руки и ноги прижаты к туловищу, хотелось потянуться, распрямиться, и я это сделал. Я увидел маленькое, сморщенное, красное тельце. Это была девочка. Мой крик был обращением к существу, медленно склоняющемуся надо мной. Оно излучало добро и нежность. Образ был нечеткий. Я как бы услышал: ничего плохого не происходит, не бойся. Все это я смог проанализировать только потом. Конечно же, это ночное приключение взволновало меня. Я думал об этом весь день, закрепляя в памяти детали, которые слишком быстро улетучивались. Во сне я часто вижу необычные тексты, и в следующую ночь перед засыпанием я непроизвольно сделал мимолетное усилие запрос. И то, что я прочел, было как ответ. Я попытался сразу его осмыслить, потому что он мог иметь отношение к вышеизложенному случаю. После пробуждения в голове остались следующие две фразы. «Тянет жившего на порог мучений». Проверено космосом место жилища. Конец врезки. Мы уже знаем, что во Вселенной нет силы могущественнее магнетизма неизжитой кармы. Эта сила самым естественным образом притягивает душу на место зарождения причин для изжития их последствий – на Землю. Но изжитие всегда мучительно. И не только из-за негативных причин. Освободить душу и от вполне положительных, но земных накоплений личности тоже чрезвычайно трудно. Похоже, что древние мудрецы были правы, когда говорили, что воплощение на земле все же мучительно для души. Так может, именно от этого и кричит каждый новорожденный. И, конечно же, совершенно замечательные фразы, прозвучавшие на следующий день, как ответ на запрос напряженного сердца ВП, взволнованного необычным переживанием. Кем они были рождены, не могу судить, но мудрость в них запечатленная была сокровенной мудростью души. К тому же она имела прямое отношение к закону перевоплощения. Мне при этом вспомнились слова изучения живой этики. «Как голод толкает к пище», также дух летит к воплощению, ибо только материя дает новые импульсы.